Какой-то человек появился в дверях. «Не нужно кричать», — проговорил он. «Людмила уехала в Москву». «Почему? Зачем? Кто разрешил? Ты кто?» «А, сторож», — догадался Мамаев. «Я не сторож», — ответил человек. «Я Калмыков». Часть четвертая. Мы даже представить себе не могли, где искать Калмыкова. Оставалось одно — следить за Мамаевым. Я полагал, что в его положении самое разумное — засесть в изолятор временного содержания на Петровке и сидеть там, пока не даст результатов объявленный милицией план-перехват. Тюрин со мной не согласился. Ему нельзя оставаться там и лишнего часа. Пронюхает пресса, и на его репутации будет поставлен крест. Он оказался прав. В 17:00 Мамаев вышел из главной проходной Петровки в сопровождении генерала МВД. На милицейском «Форде» они доехали до ресторана «Арагви» и основательно засели в нем. Мы с Тюриным сидели в моем «Террано» и следили за входом в «Арагви». Свою темно-вишневую «Вольво», которую Мамаев хорошо знал, Тюрин оставил возле нашего офиса на Неглинке. Мы прикидывали, куда Мамаев отправится из ресторана. Домой вряд ли, остережется. Оставалось два варианта — на дачу в Кратово или к любовнице в Кунцево. Вероятность того, что он поедет в свой особняк на Варварке, Тюрин отверг. Охрана там, конечно, надежная, но пойдут пересуды, почему это шеф ночует не дома, а на диване в своем кабинете. Все адреса у Тюрина были. В Кратово отправился артист с заданием узнать у сторожа, не извещал ли Мамаев о своем приезде. В Кунцево поехал боцман, а Муху отправили к Народному банку, где у служебного хода стоял «Мерседес» Мамаева. Первым на связь вышел боцман. Соседи сказали, что Людмилы нет, она еще вчера уехала, куда-то на дачу. Потом позвонил артист. В Кратове никого не ждут. Но самым неожиданным был звонок Мухи. Мамаев подъехал на такси к Народному банку и сел в свой «Мерседес». «Как сел?» — ахнул Тюрин. «Спокойно сел», — ответил Муха, — «и даже поехал. Еду за ним». Тюрин выскочил из тачки и ринулся в ресторан. Через 5 минут вернулся и сунул мне свой мобильник. «Набери боцмана». «Ты где?» — спросил он, когда боцман ответил. «Разворачивайся, выскакивай на кольцевую и жми по Дмитровскому шоссе на Истру. Запоминай». Тюрин продиктовал, на каком километре свернуть и где ждать. «Мимо не проедет. Другой дороги нет. Он может быть на черном 600-м Мерсе, а может и на любой тачке». Закончив инструктаж, объяснил мне, он ушел через кухню. «Нуль лис». На Истре турки построили ему дом. Там он и решил залечь. О доме не знает никто. «Но вы знаете», — заметил я. «Плохой бы я был начальник службы безопасности, если бы не знал». «Калмыков может знать?» Тюрин глубоко задумался. В его тетрадке со схемами Истры не было. Но как раз в то время, когда Калмыков его пас, Мамаев покупал там участок. Несколько раз ездил с менеджером, с архитектором. Может не знать, но может и знать. У нас не из чего выбирать. Если Мамаев будет там, появится и Калмыков. Не исключаю, что он за ним сейчас следит. Так же, как мы. Командуй своим, все туда. Попробуем перехватить». У меня были большие сомнения в том, что мы сумеем перехватить Калмыкова. У Тюрина тоже. Но выбирать действительно было не из чего. «Не перехватим, значит, не судьба», — подвел он итог. Боцман оказался на Истре раньше всех. Муха застрял у милицейского поста на выезде из Москвы, и мэрс Мамаева потерял. Пока я на Террано, а Тюрин на своей «Вольво» пробивались к Дмитровке сквозь вечерние пробки, артист был уже на полпути к поселку. Боцман доложил: «Вижу мэрс, иду следом». Через 15 минут позвонил снова. Он оставил мэрс у почты, пошел пешком. «Веди до места», — приказал я. Через 2 часа все мы были возле особняка Мамаева и рассредоточились по периметру. Тюрин остался в Вольво на повороте к поселку, чтобы предупредить нас, если появится машина с Калмыковым. Во дворе не было никакого движения. Окно второго этажа было слабо освещено. Иногда на стекло падали тени. Мужская и женская. Потом свет погас.